влез в новую куртку, засунул ноги в легкие мокасины и, вспомнив, где бумажник, направился в ванную. Открыв ящик, вынул из кармана куртки бумажник с деньгами и документами. Не по-августовски пасмурно было на воле. Виктор осмотрелся во дворе. Вроде никого, кто бы следил за ним. Но, несмотря на это, вдруг пришло чувство полной собственной беззащитности. Без пистолета он ощущал себя голеньким младенцем. Виктор забрался в «семерку» и поехал в сберкассу. Контролер сберкассы, знавший его много лет, потребовала, чтобы на обороте квитка, заполненного им, он еще раз продублировал роспись. Оказывается, сильно ходила правая ручонка писателя при заполнении бланка. Так сильно, что возникли сомнения в подлинности росписи. Стараясь не дышать на контролершу, Виктор расписался еще раз. Неудовлетворенно хмыкнув, контролерша все же передала сберкнижку и квиток кассирше. Переждав в тамбуре сберкассы короткий обвальный дождь, он вышел к машине. Дождь прошел и увел с собой мрачные облака. Лепило солнышко. Теперь с хорошими деньгами можно было нанести запланированный визит. В Ховрино, в хитром общепитовском заведении, он был к 2 часам. Официант узнал его, улыбнулся заговорщицки и спросил, уверенный в положительном ответе. «Как в прошлый раз?» «Нет. Просто водички попить», — разочаровал его Виктор. «И Валерия позови». Официант вернулся вскоре с 2 бутылочками пепси. От только что проявленной понебратской расположенности не осталось и следа. Холодно информировал. «Валерий сейчас занят. Минут через 15 освободится и подойдет». Виктор бездумно пил пепси, выпуская носом ее целительный похмеляющий газ, и терпеливо ждал. Через 15 минут из-за кулис на сцену вышел элегантный Валерий и, подойдя к столику, но не садясь, сходу заговорил: «Здравствуйте, Виктор, я вас слушаю». «А вы присядьте, Валерий», — пригласил Виктор. Чтобы не казаться дураком, Валерий сел и повторил: «Я вас слушаю, Виктор». «Мне нужен ствол», — сказал Виктор. «А где же чешская машинка, если не секрет?» — поинтересовался Валерий. «Секрет», — объявил Виктор и повторил: «Мне нужен ствол». «Зачем вам 2 пистолета, Виктор?» «А, собственно говоря, какое вам до этого дело?» — не сдержался Виктор. «Я плачу хорошие деньги. Вы предоставляете товар. Вот и все наши отношения. Сегодня товара нет. А завтра? И завтра вряд ли будет». «Набивает цену или не хочет продавать вообще?» Виктор вздохнул удрученно, налил в стакан пепси, выпил. Валерий нетерпеливо, но вежливо ждал. «Тогда такая просьба», — сказал Виктор и, шлепнув губами, откровенно рыгнул пепсиным газом. «На 2 дня мне нужен телохранитель. Хорошо бы круглосуточно». «Мы этими делами не занимаемся», — сообщил Валерий. «Занимаетесь? Еще как занимаетесь. Значит, не хочет. А кто занимается?» «Обратитесь в частное детективное бюро «Алекс», если у вас, конечно, имеется свободно конвертируемая валюта». «Не имеется», — признался Виктор. «Больше ко мне вопросов нет?» — спросил Валерий и встал. Но вспомнил что-то без особого удовольствия и снова сел. «Да, приехал Алексей». «А где мне его найти?» — быстро спросил Виктор. «Он оставил телефон, по которому вы можете звонить ему каждый день от 7 до 10 часов вечера». Валерий достал из нагрудного кармана роскошного кашемирового пиджака аккуратную картонную карточку и протянул Виктору. На карточке каллиграфическим почерком был записан номер телефона